Салат из яблок с орехами. 4 яблока, половина стакана очищенных грецких орехов, половина стакана изюма, 2 столовые ложки клюквенного сока или сока из красной смородины, треть стакана сметаны, половина стакана сливок. Очистить яблоки, вырезать сердцевину, нарезать брусочками, обмакнуть каждый яблочный брусочек в сок, сложить подготовленные дольки в салатник, добавить измельченные орехи, вымытый и обсушенный изюм, взбитые вместе сметану и сливки. Все осторожно перемешать и посыпать измельченными орехами. Украсить фруктами или ягодами –